С Ботвинником были два обычных телохранителя в двубортных костюмах и дядя Петя, который успел к этому времени переодеться в черную майку с надписью «Адихит». Под ней был адидасовский треугольник, разбитый на полоски, только этих полосок было не три, а две, из-за чего треугольник походил на гитлеровские усы щеточкой. Телохранители остались у дверей, а Ботвинник и дядя Петя вошли в зал. Ботвинник что-то доказывал дяде Пете, продолжая начатый за дверью разговор. «Поэтому и говорю, что роспись пидорская, чистейший пидор, он и в стихах про это писал. Я, правда, не помню точно, в молодости читал, но вот был у него, например, стих, где он сначала гречонка пялит, как лорд Байрон, а потом ножиком его чик с таким сверхчеловеческим хохотом». «Это где?» – спросил дядя Петя. «Ну как там?» – Ботвинник наморщился, вспоминая. «И тогда я смеюсь, и внезапно с пера мой любимый слетает анапист». «Вообще-то пидор тут только анапист, автору не предъявишь, но по другим стишатам можно и предъявить. Его маленькие девочки не интересовали, он только вид делал, чтобы люди не поняли, кто он на самом деле». 5.18, вон галка полетела. «У дворян ведь тоже своеобразный кодекс чести был». «Не знаю», — сказал дядя Петя. «Если уж стихи, то я больше Есенина люблю». «А его-то за что?» «За стиль», — ответил дядя Петя. «Шардоне — это мое шардоне. Божественно». Ботвинник перекрестился и сплюнул. «Знаешь, как Оскар Уайльд говорил, стиль — это последнее убежище пидораса». «Наверное», — робко согласился дядя Петя. «А что, лорд Байрон действительно гречонков?» «Греченят. Того». «А ты думал», — ответил Ботвинник, «и дневник вел». «Ладно, я тебе не лектор из общества знания». Он обвел взглядом комнату и увидел Лену. «Привет, зеленая», — сказал он с улыбкой. «Вот пришел, как обещал. У меня полчаса». Дядя Петя из-за спины Ботвинника сделал страшные глаза и качнул подбородком вниз. Лена поняла, что ей следует спуститься с пьедестала. Она постаралась сделать это с максимальным изяществом. Спрыгнув на пол, она гимнастически спружинила и присела вежливым, но полным достоинства реверансе. «Ну ты скачешь, зеленая», — пробормотал Ботвинник. «Я пойду тогда», — сказал дядя Петя. «Вы тут сами разберетесь». «Девчат, музыка». Он пошел к дверям, Вера запела «Колеса любви», а Ася с Кимой замурлыкали, изображая инструментальное сопровождение. Это был давно отработанный номер, где Лена пела на второй голос. Сейчас она молчала, но и без нее получалось неплохо. Ботвинник снял халат, оставшись в одних трусах, в черных боксерах. Как и положено, последнему русскому матчу. Лена увидела на его плече татуировку, знаменитую летучую мышь. И тут Богомол вернулся. Ботвинник, конечно, ничего не заметил. Лена уже понимала, что может беседовать с Богомолом у него на глазах, и Ботвинник об этом даже не узнает. Более того, ее общение с Богомолом шло на таких скоростях, что за время, которое потребовалось Ботвиннику, чтобы подойти и взять ее за руку, они успели обсудить довольно многое. Сперва Богомол приблизил к ней свою голову, и три его центральных глаза повторили мультфильм о том, что ей следует сделать. Теперь это уже не казалось Лене таким страшным. «А почему именно голову?» — спросила она. «Это общий закон мироздания», — ответил Богомол. «Поедание самца всегда начинается с отрывания головы любым доступным методом». «А то ты не знаешь. Ха-ха. У вас же этому все женские журналы учат. Потом, с физиологической точки зрения, это улучшает секс. Когда удаляется тормозной механизм, амплитуда рефлекторно-спазматических движений становится максимальной. Например, если блокировать у лягушки высший нервный центр, она самопроизвольно начнет совершать копулятивные фрикции. Негры до политкорректности тоже считались хорошими любовниками, потому что не так загружены тормозными программами. То есть они в хорошем смысле слова безголовые. Отрывание головы – это метафора, которая в мире богомолов воплощается через буквальную реализацию». «Где ты только так говорить научился?» – пробормотала Лена. «Откуда ты, например, знаешь слово метафора?» «Я ведь уже объяснял один раз», – ответил богомол. «Все эти слова знаешь ты, а я ими просто пользуюсь». «Я половину того, что ты говоришь, даже не понимаю», — сказала Лена. «Это точно не из моей головы». «У тебя есть компьютер?» — спросил Богомол. «Есть», — сказала Лена. «Как ты думаешь, ты узнаешь все картинки, которые на нем можно найти?» «Нет, конечно». «Вот и здесь тот же случай. Не отвлекайся, решай быстрее». Лена почувствовала, что действительно пора определяться. Ботвинник уже вел ее к дивану. «Мне бы с девчонками посоветоваться», — сказала она Богомолу и поняла, что требует невозможного. Но, как ни странно, невозможно оказалось возможным. Все три подруги одновременно возникли в нижней части ее поля зрения, словно телевизионные сурдопереводчицы, переводящие сразу на три глухонемых языка. Вера пела про колеса любви, Ким изображала музыку, а Ася смотрела прямо на нее, перебирая губами только для вида. «Ася», — позвала Лена, — «можешь говорить?» Ася кивнула. «Знаешь, что он от меня хочет?» — спросила Лена. «Я имею в виду не ботвинник, а богомол». Ася опять кивнула. «Меня он тоже разводил», — сказала она, — «с первой встречи». «А почему ты ничего не говорила?» Ася виновато потупилась. «Я думала, у меня в одной такое безумие в голове. Стыдно было, потому что звучит уж очень дико. Но потом я домой пришла, открыла энциклопедию и прошла, что это правда. Самка богомола действительно съедает самца немедленно после этого самого. Отрывает голову и съедает». Лена повернулась к Вере. «Я тоже сначала не знала», — сказала Вера. «А потом подняла информацию в интернете. Съедает, правда. Энтомологи еще шутят по этому поводу. Ясно, почему богомол молится. Грехи замаливает». Странным было то, что во время разговора с Леной Вера каким-то образом продолжала петь «Колеса любви». Возможно, вся беседа с подругами была просто галлюцинацией, но как только Лена подумала об этом, девушки исчезли из ее поля зрения, и вопрос потерял актуальность. Тем более, что до дивана оставалось всего три шага. Богомол опять возник перед Леной. «Ну?» «Я не знаю», — сказала Лена и заплакала. Плакала она, правда, только в том измерении, где общалась с богомолом. Там, где она шла к дивану с ботвинником, за это время прошла, может быть, доля секунды. «Что тебя смущает?» — спросил богомол. «Почему ты плачешь?» «Я ведь обещала сделать ему самое хорошее, что только бывает». «Кому?» — спросил богомол. «Ботвиннику, на фотографии. Поэтому он ко мне и пришел. А тут такая жестокость». «Ты думаешь, это жестокость?» «А что же еще?» Богомол погрустнел. Лена почувствовала, что сейчас он уйдет навсегда, и в мире останутся только приближающийся диван и старая песня Наутилуса. «Подожди-ка», — сказала она. «Наверное, я действительно чего-то не понимаю. Может, ты объяснишь?» «Смотри мне в глаза», — сказал богомол. Лена опять увидела короткий мультфильм. Перед ней было нечто похожее на залитую солнцем лужайку, ослепительное, дрожащее и переливающееся пространство, искривленное или, может быть, выпрямленное фасетчатыми глазами насекомого. На этой лужайке сидели два богомола. Но Лена понимала, что все это чистая условность. На самом деле впереди была уже знакома ей бесконечная река жизни, которая текла через богомолов, через солнце, в небе и через нее самого. Эта река не опиралась ни на что. Она была совершенно свободна и ничем не скована. Она существовала сама по себе. И все же она каким-то образом зависела от богомолов и от Лены. Лена вдруг ясно поняла, что все живое – цветы, насекомые, птицы, звери и даже люди – существует не для себя, не просто так, а с одной единственной целью – чтобы у этой великой реки было русло. Все живое и было этим руслом. Но в то же время оно было и рекой, которая загадочным и невыразимым образом текла сама в себе, как не текут земные реки. Лена увидела, как строится русло. Все произошло у нее на глазах. Два богомола соединились друг с другом, чтобы дать начало новой жизни. А потом, когда таинство завершилось, один из них сделал другому самое лучшее, что мог. Отпустил его на свободу. И та часть великой реки, которая раньше текла сквозь него, высвободилась и стала течь сама через себя. Что и было высшим возможным счастьем, никаких сомнений на этот счет у Лены не оставалось. «Понимаю», — прошептала она. «Понимаю теперь. Выходит, это совсем не жестокость, а наоборот...» «Жестокость, — ответил богомол, — это удерживать здесь слишком долго. Быть живым означает рыть русло, а уйти означает стать рекой, которая по нему течет». «Но почему никто из людей про это не знает?» — спросила Лена. «Надо вернуться и всем рассказать. Во-первых, — рассудительно ответил богомол, — тот, кто хочет знать, узнает и без тебя. А во-вторых, вовсе не надо рассказывать об этом всем подряд. Это плохой поступок, глупый и смешной». «Почему?» «Ну как ты не понимаешь? Потому что великая река и без тебя знает, что она такое, но иногда она хочет немножко побыть проституткой, или кошкой, или геранью в вазе, или даже заглянуть одним глазком в место вроде вашего города. И зачем ты будешь объяснять ей, что она такое на самом деле? Ты испортишь ей все удовольствие от прогулки. Понимаю, прошептала Лена. Значит, богомолы просто помогают друг другу вернуться домой? Выходит, это и есть самое хорошее, что одно существо может сделать другому. Как раз то, что я обещала. Конечно, проникновенно сказал богомол. Именно поэтому наша любовь и увенчивается этим благородным жестом. Самка делает это для самца, потому что он выполнил свой долг и отныне свободен. Разумеется, и самец с радостью сделал бы для самки то же самое, но ей еще нужно позаботиться о потомстве. Это звучало убедительно. «У меня не хватит сил», — сказала Лена. «Хватит, я помогу». К этому моменту Лена с Ботвинником дошли наконец до дивана. Ботвинник усадил ее на мягкий шелк, и в тот же миг богомол, с которым говорила Лена, исчез. А вслед за этим Лена поняла, что сам Ботвинник стал богомолом. Он был пепельного цвета, с узкой маленькой головой и невыразительными фасетчатыми глазами. Три его центральных глаза были мертвыми и походили на бляшки ссохшейся кожи. Зато у него было обширное брюшко, жирное, тугое, которое утягивало его назад и делало все его движения неловкими и смешными. «Зеленая, ты странная какая-то», — сказал серый богомол. «Как будто ты не здесь, а где-то еще. Ты случайно не под кайфом?» «Нет», — ответила Лена. «Давай помолчим, Миша». «Ну давай», — согласился серый богомол, и они начали священный танец, зарождающий новую жизнь. Как только он кончился, Лена поступила так, как велела ей древняя мудрость. Она сильно сжала голову Ботвинника своими шипастыми лапками и потянула ее прочь. «Ты что?» – зашипел глупый серый богомол и стал молотить ее своими слабыми ладошками. Но тело Лены покрывал мощный хитиновый панцирь, и она даже не чувствовала этих прикосновений. Голова серого богомола плохо отрывалась, потому что его шея была очень толстой, но Лена чувствовала в своих лапках стальную непреодолимую силу и знала, рано или поздно она доделает начатое. Девки запели гимн СССР на английском языке в версии Поля Робсона. Дядя Петя любил повторять, что в этом исполнении скрыто нечто безбрежно оргиастическое и лучшего фона для вип-интима не найти. До Лены долетели три испуганных голоса. Strong is our friendship, tried by fire, long my our custom flex pie. Они пели точь-в-точь, как Пол Робинсон, по старой записи которого разучивался номер, сильно артикулируя «ре» в конце «fire» и «inspire». Как редко делают в английском. Почему-то именно это раскатистое «ре» и помогло. Лена собралась с духом и резко крутанула голову серого богомола. «Их!» – прошептал серый богомол. Центральная жила его существа поддалась, и он обмяк навсегда. Лена увидела, как высвобождается часть великой реки, которая была в нем заперта. Она оказалась струей темного дыма, похожей на автобусный выхлоп. Ее сразу же снесло куда-то вниз. Лена мысленно проследила за ней и ощутила мрачное, багровое, клубящееся пространство. Оттуда доносились неумолимо грохочущие голоса. «Кого-то пидорасом назвал, сука, кого-то нахуй послал». Еще там были другие голоса, тихие, вкрадчиво умные, совсем жуткие, говорившие что-то вроде «спирально», «с капустой», «1642». Лене стало неприятно, и она перестала следить за нисхождением дыма. Надо было спешить, и она стала как можно быстрее крутить голову серого богомола из стороны в сторону. Голова Ботвинника еще не отделилась от тела, когда Лена поняла, что экзамен сдан. Она снова увидела счастливую лужайку, залитую дрожащим и переливающимся солнечным светом. К ней спешили два больших богомола, которые должны были помочь ей с переездом. У них в лапках были специальные стрекочущие палочки, которыми они помогали ей скинуть человеческое тело навсегда. И хоть это было немного больно, она знала, что вместе с телом навсегда пройдет и боль. «Интересно», — думала она. «А что во мне? Неужели такое же серое и смрадное? Сейчас вот и узнаем». «Нет, не такое. Вот оно. Яркое, светлое, чистое. Какая все-таки красота!»